Соглашаться на что? Ты не должен оставаться со мной после обряда. Отказаться очень просто. Когда жрец разломит пополам священный плод Таны, брось свою половину в источник. Это и будет отказ. Тогда ты будешь свободен, и в любой момент, как только захочешь, сам сможешь выбрать другую девушку. Ту, что тебе понравится. Могу я, по крайней мере, узнать имя своей невесты? До того, как я стала жрицей богини Юстары, меня звали здесь Элной. Скажи, Элна, а если я не захочу отказаться, что тогда? Не надо с этим шутить, Ротанов. Ты должен отказаться. Позволь мне подумать хотя бы до завтра. Ты просто не знаешь, насколько это опасно, не знаешь будущего. Это принесет несчастье прежде всего тебе самому. Она не смогла бы найти, наверное, лучших слов, чтобы заставить его принять окончательное решение. Разговор закончился быстро. Пожалуй, слишком быстро. Чего-то она все время боялась или кого-то ждала. Та, что прячет свое лицо. Не зря она его прячет. Сегодня, наконец, Ротанов почувствовал, что вплотную приблизился к разгадке какой-то важной тайны. Как только он протиснулся в узкую расселину, соединявшую второй выход из пещеры с незнакомым ему рукавом ущелья, он остановился и прислушался. «По старой дороге не ходи». Там тебя могут ждать. Я покажу другой выход, — сказала она. И вот теперь он стоял на едва заметной тропе один. Скользящие сумеречные тени вновь окружили его со всех сторон. Слишком долгий восход, — подумалось ему. Или, быть может, закат? Скорее закат, ведь у этого мира нет будущего. Все закончится в гравитационном коллапсе, а коллапс — это попросту смерть для всего живого. Вообще для всего сущего, даже для мертвой материи. Может быть, 1000 лет продержится сегодняшнее состояние неустойчивого равновесия, а может, всего 10. Невозможно предсказать, поскольку неизвестны причины, поддерживающие этот остановленный кем-то космический взрыв. Для этого нужны силы и энергия, о которых человечество сегодня не смеет и мечтать. Шутка сказать, остановить гравитационный коллапс звезды. Неужели нашелся разум, способный это осуществить? Или они столкнулись с очередным природным феноменом, которому пока нет объяснения? Бронзовый век? Да, возможно. Вот только слишком много несуразностей, противоречий. В одном он сегодня убедился окончательно. Та, что прячет свое лицо, не принадлежала к племени Бореев. Приемная дочь жреца прекрасно владела собой. Она великолепно научилась скрывать свои знания и мысли. Наверное, для Бореев этого было достаточно. Но в мельчайших нюансах ее поведения, в манере построения фраз, он почувствовал интеллект, по крайней мере, равный его собственному. Кто же она такая? Нужно предпринять разведку, немедленно выяснить, есть ли здесь другие земли и народы. Даже если генераторы шлюпки израсходуют весь запас активного вещества, даже вообще без шлюпки, используя местный транспорт, им все равно придется провести детальную разведку, потому что больше ждать нельзя. Элсон не в состоянии рассчитать, как сильно замедляется время внутри этого несуразного мира, насколько оно отличается и от внешнего времени. Возможно, прошли все контрольные сроки. Возможно, Торсон уже вернул Каравеллу на базу, поднял тревогу, и теперь сюда спешит весь резервный флот Федерации. А у них по-прежнему почти нет никаких конкретных данных. Они по-прежнему не готовы к решительным действиям. Одни догадки да предположения. Ничего, успокоил он себя. Завтрашняя свадьба многое должна прояснить. Не зря ее все ждут. Ждут и боятся. Вот мы и посмотрим, кого они так боятся. Возможно, удастся приобрести в лице Бореев друзей. Да и тайну, той, что прячет свое лицо, он никогда не узнает, если не доведет обряд до конца. Бореи могут оказаться неплохими проводниками. Они мало что знают о загадках своего странного мира, но уж местность-то знают наверняка. С их помощью мы найдем тех, кто управляет этой планетой, кто устанавливает на ней нелепые и жестокие законы. Сквозь привычные шорохи и звуки ночных зарослей Энны, между периодически разрывающими тишину воплями куков, ему показался посторонний звук, словно камень сорвался со склона под чьей-то неосторожной ногой. Впрочем, камень мог сорваться и сам по себе. Ротанов осторожно двинулся по тропе, стараясь совсем не показываться на открытом пространстве, обходя проплешины и подолгу задерживаясь в боковых ущельях, пробитых в скалах некогда бурными, а теперь уже навсегда исчезнувшими потоками.